плачут, наверное, не плачут. Парни устроят в клубе мальчишник. Текила, текила о спорте и тачках, о главном, возможно, потише, потише. А парни не плачут, зачем нету смысла напиться, стереться, стереться, напиться. И тихо, как эхо, как правильный выстрел, о чем там стреляет разбитое сердце. В дыму и угаре, в угаре и дыму я все обнулила, я снова стала чистой. Еще один виски прошу, еще один прошу. Не плачут, болеют, резвятся в дыму и угаре. Совсем не боятся, совсем не боятся ни бога, ни черта, не то что устали. И злая улыбка, и нервы потоком, душа кровоточит, оплата без дачи. За что же так пусто и одиноко? Парни не плачут, уходят, иначе